Глава 6. Новая земля, Латинский союз, горы Сьерра-Гранде, поселок Суэрто, 26-й год, 4-й месяц, 19-е число, 16:00. Своего несостоявшегося убийцу я почувствовал сразу, как вошел в лес. Он держался метрах в 150, не выпуская меня из вида. Более тщательное сканирование показало, что это женщина, и у меня совсем испортилось настроение. Я вспомнил снайперш, стрелявших наших ребят на Кавказе. А стоит их поймать, тут же сами они прикидывались невинными овечками, норовя собрать побольше народа и обвинить задержавших в изнасиловании. Но в лесу собирать некого, разве что зверей. Так что я, не выпуская бой бабу из виду, спокойно двигался в нужном направлении. Так прошло 2 часа. Ничего, кроме ландшафта, не изменилось. Склоны стали круче, камней больше. Вместо широких ручьев, почти речек, теперь текло множество мелких, не шире полуметра. Изменился и животный мир. Возле поселка хищников почти не водилось, а те, кто все-таки там обитал, были крупные, равнинные. Я за время пути туда уловил стаю рогатых волков, 2 семьи кабанов и 1 рогатого леопарда, такого же, как и в Дагомее. Выше в горах все больше встречались ящерицы. 2 раза я обходил каменных варанов, и только 1 раз увидел на ветвях кого-то, похожего на бабуина, но тоже, как ни странно, хищного. В остальном фауна измельчала. Деревья в основной массе сменили листья на иглы, трава стала реже. Женщина упорно шла за мной, время от времени обходя какие-то препятствия, которые я за таковые не считал. Захотелось есть. Я нашел симпатичный ручеек, шириной чуть больше 1.5 метра, их здесь протекало множество. Сел под дерево и открыл рюкзак. Выбора особого не было. Кусок салями, еще из холодильника Рут Эндрюс, который срочно следовало доесть, иначе на жаре не проживет и дня. Головка сыра с 2 кулака, каравай домашнего хлеба и пяток огурцов, ненавязчиво позаимствованных с огорода Сэнди. И в качестве напитков к переменам блюд холодная до ломоты в зубах вода из ручья. Вот интересно, подумал я, в Дагомее, даже в самых высоких горах, в которых я путешествовал, вода в ручьях уже через 10 метров становилась лишь прохладной. А здесь на тебе, леденючая, что твой горный Алтай. Видимо, сказывается тот факт, что Сьерра-Гранде на 4000 верст севернее. Подозреваю, что не на всей этой планете привычный переселенцам жаркий климат. Где-то, скорее всего, и снега лежат. Так в размышлениях я не заметил, во-первых, как умял всю колбасу и почти 1/3 каравая, а во-вторых, как пропала моя конвоирша. 2-й пункт, впрочем, меня не очень огорчал. Как говорила Красная Шапочка в известном анекдоте, «Дорогу я знаю, секс люблю, но вопрос секса для меня не актуален, а куда идти, я действительно отлично себе представляю». Дальше путь проходил сложнее. Мне следовало перевалить хребет, к вершине которого я поднимался, затем прошагать 10 километров вдоль неширокого ущелья и снова через водораздел. И чего они все научные станции в такой глухомане строят? С этими мыслями я остановился. Внутренний радар никак не мог идентифицировать движущихся навстречу животных. То мне казалось, что это 4 охотников возвращаются в поселок, то наоборот, аура сильно напоминала хищных зверей. «Береженого Бог бережет», — подумал я, и, отойдя на 30 метров вправо, влез на поросший мхом 3-метровый каменный палец. Некоторое время я приглядывался к аурам, идущих навстречу, все больше удивляясь. Оказалось, это не совсем 4. Это 3 ведут 1. Причем контролируют его ментально. Аура этого 4-го была тусклая и монотонная, как рябь на экране телевизора, когда нет сигнала. Если у 3 конвоиров превалировал красный цвет, чуть разбавленный, у кого синим, у кого зеленым, то здесь сплошное серое поле. Периодически в этой серости возникали какие-то цвета, чаще желтый, страха, и синий. Но они тут же смывались красной волной от 1 или нескольких окружающих. Я никогда еще не видел подобного ментального контроля. Даже не представлял, что такое возможно. Может, если бы потренироваться, и у меня бы получилось воздействовать на психику других людей, но пока я все больше использовал свою чувствительность в пассивном режиме, в качестве сканера. Не прошло 3 минут, как стало видно, кто и кого ведет. Среди редких и толстых, часто в 2 обхвата стволов, показались 3 странных существ. По виду это были люди, но босые, растрепанные, одетые в клочки синих медицинских костюмов. Передвигались они подобно гориллам на полусогнутых ногах, опираясь еще и на тыльную сторону ладони, не сжимая при этом руки в кулаки. Между ними монотонно шагая, то и дело запинаясь о лежащие ветки и камни, безвольно опустив голову, брела моя неудачливая снайперша. Видимо, женщинам все-таки не стоит со мной связываться. Прожил почти 40 лет бобылем, не надо было и жениться, подумал я. Жанну убили, Мирдзу, которая прикидывалась моей своячницей, продали в бордель. Даже дочка мистера Сандерса пострадала лишь потому, что кто-то хотел меня подставить. Теперь вот и это. Тенденция, однако. Пока я размышлял, руки почти сами собой достали из кобуры Беретту, сняли предохранитель и дослали патрон в патронник. Я уже понял, кто контролировал сознание бедной женщины. Он тот самый большой, с лысиной в полголовы. Я прицелился и выстрелил. Человек, если это был человек, упал на спину. Остальные остановились, оглянулись, и вдруг невероятным прыжком, без разбега, не напрягаясь, заскочили на дерево, ухватившись руками за ветках, метрах в 5 над землей. Однако женщина не теряла мгновений даром. Уже через секунду она скрылась за ближайшим стволом, а лежащий на земле, тот, которому я прострелил сердце, помотал головой, затем приподнялся, опираясь на локти, и вдруг неуловимым движением оказался уже на ногах, пристально глядя на меня. Мозг сразу же будто схватило раскаленным обручем. Я скользнул в транс. На границе ощущений висела надоедливая боль, не давая раскинуть внутренний локатор. Но двигаться, смотреть, стрелять пока получалось. Двое спрыгнули с ветки и короткими прыжками приблизились к камню, на котором я сидел. Загнал сам себя, обреченно подумал я, глядя, как их догоняет третий, тот самый, которому я прострелил сердце. Я попытался провести линию между стволом пистолета и головой одного из нападавших. К моему удивлению, цель дергалась. Стоило мне наметить точку, как она смещалась в сторону. Я ускорился и, только поймав лоб одного, сразу же нажал спуск. Голова разлетелась, как гнилой орех. Нападавший отлетел на метр и свалился на землю, превратившись в кучу, из которой в разные стороны торчали руки и ноги. И в этот момент на камень сразу с двух сторон запрыгнули оставшиеся монстры. Я, не целясь, выстрелил в первого попавшегося и прыгнул вниз, стараясь сгруппироваться. Как оказалось, попал я снова в того же. Он рухнул в куст, растущий под каменным пальцем. Второй прыгнул следом за мной. Я прокатился по поляне, стараясь скрыться за толстым стволом, но промахнулся, ударился плечом о дерево и выстрелил из положения, как есть, из подмышки. Как ни странно, попал. Причем снова в дважды убитого. Он как раз выбирался из куста. От выстрела он свалился обратно, и тут на меня прыгнул третий. Я, не успевая даже нормально довести ствол пистолета, судорожно сжал на спусковой крючок. Наконец послышался металлический щелчок. Патроны кончились. И в этот же момент на меня обрушился тяжелый удар кулака. В голове будто взорвалась граната. Перед глазами полсекунды плыло, затем меня накрыла темнота. Новая земля. Автономная территория Невада и Аризона. Нью-Рино. 26-й год, 4-й месяц, 19-е число, 14:23. Сегодня в Юрабу Ренеру стреляли. Прямо на ипподроме. Японец сначала даже ничего не понял. В 12 часов он пришел, чтобы смотреть первый забег. От места в ложе для важных персон Юраба отказался. Там сидели очень богатые, крикливо одетые итальянцы. Он огляделся, затем поднялся на цыпочки и тихо сказал в ухо Веронике де Охеда, которая его привела: «Можно я сяду в другом месте? Подобные люди ассоциируются у меня с мафией. Хотелось бы избежать такого соседства». Девушка расхохоталась, разом завладев вниманием всех сидящих мужчин, но просьбу выполнила. Разместила Юрабу рядом, за перегородкой. Там тоже находились дорогие места, куда заходил за ставками букмекер, и официанты приносили напитки. Скачки неожиданно увлекли японца. Сначала было просто приятно видеть красоту и мощь бегущих лошадей, но где-то через час Юраба впервые в жизни сделал ставку. Конечно же, прежде чем рискнуть, Ренеру долго пытался вычислить вероятности, распознать принцип размещения номеров на дорожках, но ни к каким определенным выводам не пришел. Понял только, что нельзя ставить на последнюю дорожку. Там обычно бежал аутсайдер или темная лошадка. Сидящий рядом огненно-рыжий мужчина, непрерывно поглощавший в огромных количествах пива, любезно дал просмотреть таблицу лидеров за прошлую неделю и программу сегодняшних забегов. В результате Юраба решился и, подняв руку, подозвал букмекера. «Слушаю тебя, приятель». Перед ним во мгновение ока появился развязанный чернокожий молодой человек с блокнотом в руке. «Я хочу поставить на следующий заезд. На черную мамбу». «Сколько?» «50 IQ. Юраба протянул пластиковую купюру. 11-й, 23-я, 50, протараторил букмекер, выхватил деньги и скрылся. Следующие 5 минут Юраба очень волновался. И, как оказалось, не зря. Черная мамба пришла первой, опередив на полголовы второго номера дельфина. Уже через 10 минут чернокожий букмекер принес японцу честно выигранные 72 ЭКЮ. «Первый раз?» — спросил он, поощрительно похлопав Юрабу по спине. «Да». Тот широко улыбнулся и часто закивал. «Поздравляю, что дальше? Сколько на кого?» «Пожалуйста, подождите, я подумаю, а потом сделаю еще ставку». «Окей». Букмекер сделал рукой неопределенный жест и мгновенно скрылся. Юраба снова принялся изучать программу, как вдруг рыжий сосед бесцеремонно дернул его за рукав. «Пригнись!» Ренеру рефлекторно упал на колени, спрятав голову за спинкой переднего кресла. Ничего не происходило, и тогда японец рискнул высунуться. Ипподром жил привычной жизнью. Новый забег только объявили, и возбужденные зрители не сводили глаз с бегового круга. Юраба нерешительно огляделся. Никто не угрожал ему стволом, не держал перед горлом нож. «Что случилось?» Он недоуменно посмотрел на соседа. В ответ тот молча ткнул в спинку сиденья японца. Там, примерно на уровне груди, темнела маленькая, с мизинец, дырочка. «Что это?» — недоуменно спросил Юраба. «Это чертов снайпер. Вон оттуда!» — сосед указал на противоположную трибуну. «Но как? Откуда я знаю? Это ж не я стрелял». «Нет, я хотел спросить, как вы заметили?» «А, увидел вспышку. Кому-то ты, парень, здорово навредил. Ты здесь давно?» «Меня зовут Юраба Ренеру», — японец коротко поклонился. «Жизнь в обществе, состоящем из европейцев, скоро совсем отучит меня кланяться», — подумал он. «Дик Ричардс», — собеседник протянул плоскую, как тарелка, заросшую рыжими волосами руку. «Так ты здесь давно?» — повторил вопрос Дик. «Второй день», — японец пожал плечами. «Меня пригласили отремонтировать компьютер хозяев ипподрома. Вчера вечером закончил». «А здесь с тобой расплачиваются?» «Что вы имеете в виду?» «Ну, ставками». Собеседник помахал ладонями, видимо, демонстрируя процесс игры на тотализаторе. «Простите, мистер Ричардс, я не понимаю, что вы имеете в виду». «Тебя просили не говорить, что ли?» Рыжий явно имел по этому вопросу свое мнение. «Это зря. И так все знают, как выплачиваются крупные суммы нужным людям». «Поясните, пожалуйста, иначе я вас не пойму». «Да ты что? Ну, слушай. Когда хозяевам надо с кем-то втихаря расплатиться, ему просто сообщают номера забегов, лошадей и сумму, которую надо поставить. И все. Придраться не к чему. Чувак сам выиграл». «О нет, это не мой случай, мистер Ричардс. Просто Дик, дружище». «Да, Дик, это не мой случай. Я выполнил честную работу, мне честно заплатили». «Так ты на Лопеса работал?» «Боюсь, я даже не могу ответить тебе определенно, Дик. Меня встретила Вероника де Охеда. Она же разместила в отеле и указала фронт работ. Так что формально я работал на нее». «Брось, раба!» — махнул рукой рыжий. «Все знают, что Вероника — племянница Родриго». «А кто такой Родриго?» «Родриго Лопес. Эль Хефе. Босс всей этой мафии. Ты для них что делал?» Юраба задумался. Тут же перед ним оказалась кружка пива, и Ричардс сочувственно предложил. «На, выпей. А ты какой-то зажатый. Хотя я тебя понимаю. Если бы в меня стреляли, я бы тоже испугался». В каждом селении на пути его встречают выстрелы. Ведь он и сам стрелок. Юраба взял протянутый напиток, еще раз повторил про себя получившуюся хокку и улыбнулся. Стрелок. От пива стало гораздо легче. Исчезла зажатость, появилась легкость в мыслях. «Как вы думаете, Дик, кто в меня стрелял?» «Не могу сказать, дружище, ты же не ответил на мой вопрос». «Какой?» Японец напрочь не помнил, о чем спросил собеседник. «Что ты для них делал?» «А, ничего противозаконного. У них вышел из строя компьютер на ипподроме. Вот я его и ремонтировал». «Надо охране сообщить», — сменил тему Ричардс. «Сейчас». Он поднял руку и пощелкал пальцами. Тут же перед собеседниками, как из земли, вырос длинноволосый мальчишка в повязанном вокруг пояса фартуке. «Чего желаете?» Он дежурно улыбнулся. «Позови начальника охраны. В моего друга стреляли». Мальчишка побледнел и пулей сорвался с места. «Ждем», — невозмутимо сказал Ричардс и отвернулся к кругу. Юраба еще с минуту оглядывался, ожидая прихода охранников, возможно, криков «всем лежать» или чего-то подобного. Но все вокруг были увлечены забегом, и никто не обращал на него внимания. Тогда и японец вернулся к программе, пару минут прикидывал, затем подозвал букмекера. «Какой следующий забег?» — спросил он. «14-й». «Тогда на 20-й номер. Аргентина. 100 IQ. 14-й, 20, 100». Парень с ловкостью фокусника выхватил приготовленную купюру и исчез. Юраба взволнованно следил за своей избранницей, а на последнем круге, когда Аргентина шла нос к носу с номером 4, даже начал подбадривать. «Ёсь! Ёсь!» — высоким голосом кричал он. «Хаяку! Икудзё!» — это «давай, давай, быстрее, вперед!» А когда 20-й номер на последней прямой вырвалась вперед почти на пол корпуса, первый преодолев финишную черту, японец выкрикнул привычное. «Ята! Еката!» «Это есть! Получилось! Какое счастье!» И тяжело плюхнулся на сиденье. Он даже не заметил, что последний круг забега провел на ногах. Тут же ему на плечо легла пухлая тяжелая рука и мягкий голос спросил. «Мистер Юраба Ринеру?» Японец поднял голову. Рядом стоял невысокий полный человек в коричневом плаще с каштановыми волосами и такими же бакенбардами. От него крепко пахло виски. «Да, это я», — Юраба встал. «Вы не могли бы представиться?» «Я агент Смит». Ринеру с трудом сдержал смех. Неказистый человек совершенно не вызывал уважения. «Из «Матрицы»?» — с издевкой спросил он. «Нет, из службы безопасности». Смит даже не улыбнулся. «Расскажите, что здесь произошло?» «Боюсь, я не смогу сказать что-то определенно, агент Смит», — пожал плечами Юраба. «Я ничего не видел, кроме вот этого отверстия». Он встал и указал пальцем на след от пули, про который совсем забыл, наблюдая за забегом. «Ваши 167 IQ». В проходе возник букмекер, протянул Юрабе выигрыш и только после этого повернулся к агенту. «Привет, мистер Смит. Снова что-то ищете?» «Делай свою работу, Микки, а я буду делать свою». «Как скажете». Букмекер пожал плечами и удалился. Смит снова повернулся к японцу. «Так вы говорите, пуля попала сюда». Он зачем-то ткнул пухлым пальцем в дырку. Юраба молча закивал. Смит ловко достал из внутреннего кармана кожаный НССР, вынул из него маленький блестящий пинцет, пару секунд повозился и бросил на ладонь чуть сплюснутую, тускло поблескивающую золотистую пулю. «Русская снайперская винтовка», — уверенно сказал он. «Вам повезло». «Повезло?» «Стреляли из СВД. Это отличное оружие. И надо быть идиотом, чтобы промахнуться из него с 300 метров». «Почему 300?» Юраба ничего не понимал. «Смотрите». Смит сунул пинцет в отверстие и пальцем указал японцу примерное направление. «Стреляли вон оттуда. Там трибуны. Дальше спрятаться негде, если, конечно, снайпер не сидел за километр отсюда на крыше какого-нибудь дома. Но тогда и траектория полета пули была бы круче. А значит, стреляли с трибуны». «И о чем это вам говорит?» «Ха! Да только о том, что у снайпера есть собака-поводырь». Агент гортанно с хрипами рассмеялся, лицо его мгновенно покраснело. Успокоившись, он вынул из бокового кармана не очень чистый клетчатый платок и вытер лоб, шею и уши. «Я ничего не понимаю», — честно сказал Юраба. «Почему он промахнулся?» «Я присел». «А почему ты присел?» Смит напряженно смотрел Юрабе в глаза. Лицо его снова начало краснеть. «Меня дернул, вот...» Японец хотел указать на Ричардса, но рядом никого не было. «Человек, который сидел вот на этом самом месте, и который почему-то ушел. Может, он еще вернется?» — неуверенно проговорил Юраба. «Как он назвался?» «Дик. Дик Ричардс». «Хм, Дик Ричардс. Проверим, проверим». Смит шумно почесал затылок. «Где вы остановились?» «Меня пригласила Вероника де Охеда. Она же поселила в отель. Здесь же, при ипподроме». «А!» — воскликнул агент. «Так вы и есть тот самый компьютерный специалист». «Ну да». «Прошу прощения, мистер Ринеру. Вы не будете против, если вечером я зайду к вам в номер? Возможно, придется задать вам еще кое-какие вопросы». Юраба только открыл рот, чтобы ответить, как агент прервал его. «Ничего страшного, сэр. Возможно, мне лишь понадобится уточнить некоторые моменты. Вы не будете возражать?» «Ни в коем случае не буду, мистер Смит». «Конечно же, заходите». «Как долго вы планируете здесь пробыть? Может, прислать охрану?» «Нет, спасибо». Юрабу раздражала такая почтительность. «Я, пожалуй, пойду в отель». «Всего хорошего, мистер Ринеру. Не буду вам мешать». Агент Смит тяжело протолкался сквозь стоящих в проходе и скрылся из вида. Юраба без энтузиазма посмотрел на очередной забег. Прямо перед ним бежала совершенно черная лошадь, красиво вскидывая тонкие колени. Жокей на двуколке напряженно сжимал тонкий длинный хлыст. Почему-то больше это зрелище интереса не вызывало. Ренеру вздохнул и направился к выходу. На улице, прямо перед воротами, стояла полосатая тканевая палатка с надписью по-английски «Пиво». Рядом толклись несколько человек. Юраба вдруг понял, что очень хочет пить, и встал в очередь. «Раба, ты что здесь делаешь?» — послышался знакомый голос. Японец выглянул из-за спины впереди стоящего и увидел Дика с двумя большими кружками в руках. «Тоже решил попить пивка?» — дружелюбно спросил Ричардс и для наглядности поднял нагруженные руки. «Да», — Ренеру кивнул. «Агент Смит выбил меня из колеи своими вопросами». «Это он умеет», — согласился Дик. «Держи». Он протянул Юрабе одну кружку, а сам тут же сделал затяжной глоток из второй. «Спасибо, Дик, я сам». Рыжий, не отрываясь от напитка, помотал головой. Наконец опустил изрядно полегчавшую тару и продолжил. «Я потому и ушел. Он же тупой, как молодой рогач. Думает, что задает умные вопросы, а на самом деле не смог бы найти и прыщ на собственной заднице». Ренеру сделал небольшой глоток. Пиво оказалось великолепным, с чуть горьковатым вкусом. Оно замечательно утоляло жажду. Он глотнул еще раз и посмотрел на Ричардса. «Ты так думаешь? Мне Смит показался неглупым человеком». «Он?» — Дик расхохотался, чуть не расплескав пиво. «Да я и сам могу тебе сказать, кто в тебя стрелял и зачем. Безо всякого расследования». Юраба напрягся. «Дик, давай отойдем в сторону. Я бы не хотел кричать об этом на всю улицу». Раздражение, вызванное агентом, ушло. Пиво подарило ясность мысли и приятную усталость. Юраба попробовал повторить гигантский глоток Дика, но закашлялся. Это его рассмешило. «Иди сюда!» Ричард стоял уже в 5 метрах под одиноко растущим деревом. «Постоим в тени, попьем пивка. Я тебе весь расклад и обрисую». «Ну, обрисуй!» — согласился, подходя, Юраба. Пиво слегка ударило в голову, и он следил за походкой. «Лописы твои тебя же и заказали. Дик, ты говоришь ерунду. Зачем им это надо? Они отлично ко мне относятся. Расплатились без претензий. Дали даже вдвое больше, чем договаривались». «Вдвое больше? Значит, я точно прав. Если ты не объяснишь, почему так думаешь, я буду считать, что ты несешь пьяную чушь». «Ну ладно». Дик снова отхлебнул пиво и спросил. «Еще раз повтори, что ты для них делал?» «Компьютер ремонтировал. Тот самый, что считывает весь ипподром». «Совершенно верно». «А кроме того, он еще что-то считает?» «Сам нет. Но в серверной, за кабинетом Вероники, стоит стойка. На ней машины, через которые проходят не только ставки, но и бухгалтерия, внутренняя почта и вообще много чего». «И ты туда заходил?» — утвердительно сказал Ричардс. «Конечно. В этих серверах и было все дело». «Значит, у тебя имелась возможность украсть пароли, адреса и скачать секретную информацию». Дик назидательно покачал пальцем. «Зачем? Они же мне не враги. Меня наняли для выполнения определенной работы. Я ее сделал». «Но Лопес-то этого не знает». Юраба задумался. Определенный смысл в словах Ричардса был. Вот только если принять его логику, то получается, что никому вообще доверять нельзя. А Вероника? Она ни словом, ни жестом, ни взглядом не показала, что может плохо подумать о Ренеру. Да и... «Зачем им меня убивать? Я сам завтра улечу. И увезешь информацию с собой, чтобы продать ее в другом месте». Японец не нашелся, что сказать. Ему бы подобное и в голову не пришло. Однако же вот, совершенно посторонний человек разложил жуткий мотив по полочкам, заставляя Юрабу верить под давлением аргументов. Внезапно он нашел еще одно доказательство своей правоты и торопливо выпалил. «Они бы не стали убивать меня на своем ипподроме». «Все верно. Они и не убили. Они испугали тебя и начали расследование». «Правильно». «А в ходе расследования станет ясно, что на тебя охотится какая-нибудь другая группировка. И когда они тебя убьют...» «Позже», — Дик махнул рукой в сторону, «то смогут на них все и свалить». «Ужас!» Юрабы чувствовал себя раздавленным. «Мне надо срочно улетать». «Куда?» «Это же мафия. Они тебя везде достанут». «Что же делать?» Японец потихоньку впадал в панику. Выхода не было. И оставаться в номере нельзя. В любой момент к нему может пробраться убийца. А может, и агент Смит занимается не только расследованиями. Придет к нему вечером в номер, а потом заявит, что Юраба в тот момент был уже мертв. Он вскинул глаза на Ричардса. Рыжий с интересом рассматривал японца, и по его хитрому взгляду стало понятно, что выход он уже нашел. «Что делать, Дик?» — тихо повторил Юраба. «Пей», — посоветовал Ричардс, сам делая последний глоток, «а то сердце остановится. Уж больно ты впечатлительный». Японец глотнул еще пиво. Сразу же стало легче и спокойнее на душе. «Тебе следует нанести удар первым», — медленно проговорил Дик, глядя Юрабе в глаза. «Удар?» — японец не понимал, о чем речь. «Конечно. На войне как на войне. Или ты убьешь, или тебя. Мне придется кого-то убить. Веронику?» «Вероника здесь совершенно ни при чем. Главный — Родриго Лопес. Именно он тебя и боится». «Лопес? Меня боится?» Юрабу вдруг охватила бесшабашная храбрость. «Сам Эль Хефе боится маленького японца. Значит, я и на самом деле стрелок», — подумал Ринеру. «Ты говорил, что сервер в его кабинете». Юраба кивнул. «Вот и скажи, что тебе нужно что-то там сделать. Последний штрих. Тебе поверят». «Но...» Японец вдруг осознал, что готов совершить убийство главы мафии, и очень этому удивился. Раньше подобной кровожадности он за собой не замечал. «Война держит весы с двумя чашами. На одной твоя жизнь, на другой жизнь врага. Какую ты выберешь, стрелок?» Юраба проговорил про себя поэтические строки и улыбнулся. Теперь он был готов. Оставалось решить один вопрос. «А как я выберусь обратно?» «О, об этом не беспокойся», — беспечно улыбнулся Дик. «Вечером Лопес, как и всякий хефе, в одиночку подсчитывает дневной доход». «Они так делают?» — усомнился Юраба. «Уж поверь мне». Японец и сам вдруг понял, что это и есть самое логичное занятие главаря мафии по вечерам. А всякие пьяные оргии в окружении приближенных — лишь выдумка газетчиков. «А если я не успею уйти, тогда не торопись. Спрячься среди серверов. Как только Лопес будет убит, начнется чехарда. Каждый будет стремиться урвать самый сладкий кусок. Про тебя все забудут». «Но откуда ты все это знаешь, Дик?» — удивился Юраба. «Ты когда приехал на новую землю?» «Неделю назад. А я здесь уже третий год. Я все знаю». «Но...» «Меньше слов, больше дела. Тебе еще выспаться надо перед вечером». «Ты прав. Я, наверное, пойду». И Юраба, наклонив голову, побрел в сторону гостиницы. «Эй!» — крикнул вслед Дик. «Кружку верни в палатку!» Вечером Юраба лежал в постели и размышлял. С одной стороны, он мог понять Лопеса. Ни в коем случае нельзя выпускать возможного носителя секретной информации. А с другой, какая все-таки жестокость. «Это мафия», — напоминал себе японец, и все становилось на свои места. Стемнело. Он взял хорватский пистолет, проверил магазин, зачем-то пощелкал предохранителем и опустил страшную машинку в карман брюк. В отличие от Порто-Франко, в Нью-Рино было разрешено ношение оружия, однако стрельбы на улице Юраба ни разу не видел. «Надо идти», — еще раз напомнил он себе и вышел из номера. «Я могу пройти в серверную?» — спросил Юраба у портье. «Мне перед отлетом нужно проверить работу компьютера, чтобы не пришлось тут же возвращаться». Портье внимательно глянул на Ринеро, но через секунду кивнул головой. «Да, пожалуйста. Вы же знаете дорогу». Японец механически ответил, тоже кивком, и отправился к лифту. Выйдя на пятом, верхнем этаже, он прошел по полутемному коридору и остановился перед кабинетом Родриго Лопеса. За дверью было тихо. Японец вынул пистолет, еще раз вынул магазин, снял с предохранителя и щелчком задвинул обойму обратно. Медленно приоткрыл дверь свободной левой рукой и протиснулся в щель. В кабинете было темно. «Отлично», — подумал японец. «Подожду мафиоза в серверной». Он на всякий случай выставил руку с оружием вперед и сделал два шага. В этот момент вспыхнул свет, и Юраба зажмурился. Когда он проморгался, пистолета в руке уже не было, а перед ним за столом сидел пожилой представительный мужчина в яркой цветной рубашке. Затылок японца чувствовал холодный ствол приставленного оружия. «Я Родриго Лопес», — сказал мужчина и кивком указал на стул с противоположной стороны стола. «Садись». Юраба обреченно сел. «Сколько кружек пива он тебе дал?» «Две». Ринеро совершенно не понимал, зачем нужны подобные вопросы. «Он попался. Пристрелите, дело с концом». «Плохо, но не критично», — поморщился Родриго и вдруг резким движением нажал кнопку селектора и сказал что-то по-испански. Юраба разобрал лишь слово «Вероника». Минуту сохранялось молчание. Юраба разглядывал сидящего перед ним пожилого человека. Волосы с проседью, зачесанные назад. В распахнутом вороте рубахи виден тяжелый золотой крест. Вылитый мафиоза, если бы не глаза. Ожидаемой жестокости во взгляде Лопеса не было. Лишь усталость и почему-то забота. Это настолько выбивалось из сложившегося у Юрабы образа главаря мафии, что он даже решил, будто его хотят обмануть, и перед ним не Родриго. Открылась дверь, и в кабинет впорхнула Вероника де Охеда. Лопес тут же что-то сказал племяннице по-испански. Она ответила, мужчина добавил еще пару слов. После этого Вероника вынула откуда-то заранее приготовленный шприц и сноровисто уколола Юрабу в плечо. «Что?» Он хотел возмутиться, но говорить внезапно стало очень сложно. Потом появилась тяжесть в животе, дыхание затруднилось, и японец кулем упал на пол. Голова мгновенно заболела, будто по ней ударили чем-то тяжелым. Комната перед глазами, медленно разгоняясь, закружилась. Через какое-то время появилась тошнота. Юра усилился сдержать позывы. «Тристан, отведи нашего гостя в туалет, пусть приведет себя в порядок». Ренеру провел в санузле не меньше получаса. Организм исторгал из себя содержимое всеми возможными путями. В конце концов, бледный, потный и ослабший, японец присел на унитаз. Почему он вообще посчитал, что убийство Родриго Лопеса решит его проблему? А вот глава поступил как истинный самурай. Он не стал убивать того, кто не был ему врагом. Отдал Юрабе возможность отдуматься. И сейчас остался последний шанс не оказаться дураком. Следует умыться, прополоскать рот и рассказать все сеньору Лопесу. Ренеру был уверен, что ничем плохим его признание не закончится. Он, шатаясь, вышел из кабинета и плюхнулся на тот же самый стул. «Легче?» — весело спросил Родриго.